В этой первичной форме вожделения ребенок, существо со смутно намечающимся сознанием, не различает еще понятий «твое» и «мое», которые внушат ему впоследствии. Он не чувствует еще тех преград, как физических, так и моральных, которые воздвигнет для него в дальнейшем система воспитания. Существо анархическое, вселенское, пытающееся в неудержимой похоти впитать в свое «я» весь мир, он подносит все, что может захватить своими крохотными пальцами, к единственно ему знакомому источнику услады, к своему рту. Почему Фрейд именует этот период оральным? Безмятежно играет он со своими членами, весь уйдя в бормочущее, присасывающее вожделение и яростно протестуя против всего, что мешает ему в этом блаженно-неистовом посасывании. В грудном младенце, в этом «еще не я», в этом смутном «оно», и только в нем одном универсальная человеческая либидо изживает себя вне всякой цели и вне объекта. Здесь бессознательное «я» жадно пьет еще усладу из всех сосцов Вселенной. Но эта первоначальная автоэротическая стадия длится непродолжительное время. Вскоре ребенок начинает догадываться, что его тело имеет границы. В крохотном мозгу мелькает искра сознания. Возникает первое представление о различии между внешним и внутренним. Впервые чувствует ребенок сопротивление мира и на опыте узнает, что это окружающая сила, с которой приходится считаться. Боль от наказания знакомит его с непостижимым для него законом, в силу коего не дозволено черпать наслаждение из всех безразличия источников. Ему запрещают оголять свое тело, трогать свои испражнения и забавляться ими. Немилосердным образом принуждает его отказаться от единства чувства, чуждого всякой морали, и рассматривать одни вещи как дозволенные, другие как недозволенные. Культурная среда начинает вселять в маленького дикаря социальную эстетическую совесть, некий контролирующий аппарат, при помощи которого он может осознавать свои поступки, как хорошие, так и дурные. И с возникновением этого сознания юный Адам оказывается изгнанным из Эдема безответственности. И одновременно возникает как бы обратный процесс в развитии инстинкта сладострастия. Этот инстинкт отходит в подрастающем ребенке на задний план, уступая место новому инстинкту самоосознания. Из некоего «оно», инстинктивно бессознательного, образуется «я». И открытие этого «я» связано с таким напряжением мозга и такой его работой, что первоначальное космическое вожделение оказывается в забросе и переходит в скрытое состояние. Но и этот процесс самонаблюдения не проходит полностью бесследно и нередко оставляет у взрослого ряд воспоминаний. У некоторых он сохраняется в качестве нарциссической тенденции, выражение Фрейда, то есть опасной склонности к эгоцентризму, занятию самим собою, без всякого чувства связи с миром. Вожделение, являющее в ребенке свою изначальную космическую форму, становится в эти промежуточные годы незримым, оно замыкается в некой оболочке. Автоэротическую, панэротическую форму вожделения ребенка и половую эротику возмужания отделяет период зимней спячки чувств, сумеречное состояние, когда силы и соки готовятся, накопляясь к целеосмысленному разрежению. Когда затем в этот второй период, опять-таки сексуально окрашенный, период возмужания, дремлющий инстинкт постепенно просыпается, либидо вновь обращается к миру и ищет вновь замещение, объекта, на который оно может перенести напряжение своего чувства. В этот решающий миг биологическое веление природы недвусмысленно указывает новичку естественный выход — продолжение рода. совершенно определенные изменения физической структуры в период полового созревания дают знать юноше и девушке-подростку, что природа их для чего-то готовит, и эти указания относятся с полной несовместимостью к половой сфере. Ими как бы определяется тот путь, которым надлежит следовать человеку, чтобы выполнить тайную и изначальную волю природы, продолжение рода. Уже не играючи, как в пору младенчества, должно излиться само в себе либидо. Но ему предстоит слепо подчиниться мировому замыслу, вновь и вновь исполняющемуся в каждом зачинающем и в каждом зачатом человеке. Если индивидуум постигает этот указывающий перст природы и покорится ему, если мужчина в творческом соитии прилепится к женщине, как и женщина к мужчине, если удалось ему позабыть о всех других возможностях, лежащих когда-то на пути к удовлетворению его космического вожделения, то половое развитие этого человеческого существа прошло правильным и закономерным путем, и его индивидуальный инстинкт изживает себя в нормальном, естественном направлении. Этот двухкратный ритм определяет собой развитие половой жизни всего человеческого рода, и у сотен миллионов людей половое влечение подчиняется без всяких задержек указанной закономерной схеме. Вожделение и самовожделение в детстве, стремление к зачатию, состояние возмужалости. Каждый нормальный человек служит совершенно естественным образом замыслу природы, использующей его в метафизических своих конечных целях для продолжения рода. Но в некоторых сравнительно редких случаях, и однако как раз в тех, которые интересуют врача по нервным болезням, обнаруживается роковое отклонение от этого прямого и нормального пути. Некоторая часть людей не в состоянии, в силу причин, которые в каждом случае подлежат индивидуальному установлению, решиться безостановочно изжить свое влечение в предуказанной природой форме. У них половая энергия непрестанно ищет для полноты удовлетворения какого-то иного пути вместо нормального. У этих утративших верное направление невротиков в результате ложной установки в период какого-либо переживания половое влечение стало не на тот путь и не может с этого пути сдвинуться. Перверсированные, обладающие иной установкой, не являются в понимании Фрейда людьми, отягченными наследственностью, или больными, или тем более преступниками в душе. Они страдают лишь в большинстве случаев тем, что хранят роковым образом прочные воспоминания о какой-либо другой форме удовлетворения из раннего до полового периода, о каком-либо эротическом переживании из времен своего начального развития, и в дальнейшем, в силу трагической повторности влечения, ищут исхода единственно в этом направлении. И вот уже в зрелом возрасте эти несчастные оказываются вынужденными жить с инфантильными по существу формами вожделения и в результате навязчивого воспоминания не находят никакого удовольствия в нормальной для их возраста половой деятельности, признанной обществом абсолютно естественной. Вновь и вновь хотят они испытать прежнее, большей частью давно уже перешедшее в подсознательную сферу, переживания и ищут для этого воспоминания реального замещения. Жан-Жак Руссо в своей беспощадной исповеди давно уже дал в литературе классический образец такого извращения, явившегося следствием одного детского переживания. Его строгая и втайне обожаемая учительница часто и жестоко наказывала его розгами, но к собственному своему изумлению мальчик испытывал во время этого наказания, несмотря на боль, определенное наслаждение. В промежуточной, сумеречной стадии своего развития, столь великолепно очерченной Фрейдом, он совершенно забывает об этом эпизоде. Но его тело, его душа, его бессознательная сфера не в состоянии забыть этого переживания. И в дальнейшем, когда, достигнув зрелости, он ищет удовлетворение в нормальном общении с женщинами, он всякий раз не в силах осуществить его физически. Для того, чтобы он мог соединиться с женщиной, необходимо, чтобы она воссоздала знаменитый эпизод с розгами. И вот Жан-Жаку Руссо приходится в продолжении всей жизни платиться заранее, необычное и роковое для него пробуждение полового чувства неизлечимым мазохизмом, который, вопреки его внутренним протестам, толкает его все к той же единственно ему доступной форме удовлетворения. Таким образом, перверсированные, под этим словом Фрейд понимает всех тех, которые ищут удовлетворение полового чувства иными путями, чем путь, служащий продолжению рода, это люди не больные и не анархически настроенные, переступающие сознательно и дерзко законы общества, но против своей воли попавшие в плен и пригвожденные к переживанию детства, пребывающие в состоянии инфантильности. А стремление во что бы то ни стало освободиться от своей ненормальной установки делает их невротиками и психотиками. Парализовать эту навязчивую установку не могут поэтому ни юстиция, своими угрозами создающая еще большую запутанность в психике больного, ни мораль, взывающая к рассудку. Этого может добиться только проникнутый участием врач, тем, что, высвободив это переживание, сделает его доступным пониманию больного. Ибо только путем осознания внутреннего конфликта, аксиома фрейдовской психологии, можно его изжить. Чтобы излечиться, нужно постигнуть прежде всего смысл болезни. Итак, по Фрейду, всякое расстройство психики основано на каком-либо большей частью эротически обусловленном личном переживании, и даже то, что мы называем предрасположением и наследственностью, является всего только зарубцевавшимся в нервной системе переживанием предшествующих поколений. Поэтому переживание определяет для психоанализа форму всяческой душевной настроенности. И он стремится понять каждого человека в отдельности, исходя из его личных переживаний. Для Фрейда существует только индивидуальная психология и индивидуальная патология. В пределах человеческой психики нельзя рассматривать что бы то ни было с точки зрения общего правила или схемы. В каждом отдельном случае должна быть вскрыта причинность во всем ее своеобразии. Этим не исключается, конечно, тот факт, что большинство ранних сексуальных переживаний отдельных лиц, невзирая на их личную окраску, обнаруживает известную типическую форму подобия. В соответствии с тем, что бесчисленное количество людей нередко видит сны одного и того же порядка, например, полет в воздухе, экзамены, погоню за собой. Фрейд полагает, что некоторые типические установки чувственного восприятия должны быть признаны в пору ранней сексуальной жизни почти неизбежными. Он посвятил немало энергии и страсти раскрытию и популяризации этих типических форм, комплексов. Наибольшую известность среди них, а также и наибольшие нападки, стяжал так называемый комплекс Эдипа, который сам Фрейд признает даже одним из основных устоев своей психоаналитики. В то время как, с моей точки зрения, это не более чем временная опора, которую без всякого риска можно убрать по окончании постройки. За истекшее время этот комплекс стяжал себе столь шумную популярность, что едва ли есть надобность излагать его содержание сколько-нибудь обстоятельно. Фрейд исходит из того, что роковая установка чувств, трагически воплотившаяся, согласно греческому мифу, в Эдипе, сын убивает отца и овладевает матерью, что эта варварская, на наш взгляд, ситуация имеется и по сейчас налицо в каждой детской душе в качестве подсознательного желания. Ибо предпосылка Фрейда, наиболее часто оспариваемая, первая эротическая установка ребенка обращена всегда на мать, а первая агрессивная — на отца. Фрейд полагает, что в психике каждого ребенка можно проследить наличие этого параллелограмма сил, слагающегося из любви к матери и ненависти к отцу, и представляющего собою первую, наиболее естественную и неизбежную группировку детских чувств. Бок о бок с ним он располагает ряд других подсознательных чувств, как боязнь кастрации, влечение к инцесту, чувств, которые также нашли себе художественное воплощение в древних мифах. Ибо согласно культурно-биологической концепции Фрейда, мифы и легенды всех народов являются ничем иным, как отреагированными грезами ранней поры их существования. Таким образом, все, что давно уже отвергнуто человечеством как чуждое культуре, жажда убийства, кровосмесительство и насилие, все эти темные заблуждения кочевой эпохи, все это вспыхивает еще раз в детстве, как бы на первобытной ступени человеческого существования. Каждому отдельному индивидууму суждено символически воспроизвести в процессе своего нравственного развития всю историю человеческой культуры. Все мы влачим за собою, в своей крови, незримо и бессознательно, древние варварские инстинкты, и никакая культура до конца не может оградить человека от нежданной вспышки этих ему самому чуждых инстинктов и вожделений. В бессознательной нашей сфере существует тайное течение, влекущее нас обратно, в первобытные эпохи, вне оседлости и нравственности. И как бы мы ни напрягали силы, чтобы оградить себя в сознательных своих поступках от мира инстинктов, мы в лучшем случае можем только направить эти инстинкты на путь создания духовных и моральных ценностей, но не в состоянии полностью от них освободиться. Противники Фрейда, имея в виду именно это воззрение, якобы враждебные цивилизации, признающие в известном смысле тщетными тысячелетние усилия человечества побороть до конца свои инстинкты и постоянно подчеркивающие непобедимость либидо, назвали все его учение о поле пансексуализмом. Он переоценил будто бы в качестве психолога значение полового инстинкта тем, что признал за ним такое решающее влияние на душевную нашу жизнь. А в качестве врача он чрезмерно увлекся, пытаясь свести всякое психологическое расстройство единственно к этому пункту и, исходя из него, лечить это расстройство. В этом упреке, мне кажется, доля истины перемешана крайне запутывающим образом с неправдоподобием. Ибо на самом деле Фрейд никогда не выдвигал монистические вожделения как единственную движущую мир душевную силу. Ему хорошо известно, что всякое напряжение и всякое движение, а что же иное представляет собой жизнь, возникает единственно из борьбы, из сопротивления. Поэтому он с самого начала теоретически противопоставил либидо центробежному, вожделеющему за пределы «я», ищущему соитие, влечению, другое влечение, которое он именует сперва инстинктом «я», затем агрессивным инстинктом и, наконец, инстинктом смерти. То влечение, которое вместо зачатия стремится к уничтожению, вместо творчества — к разрушению, вместо Вселенной — к пустоте. Но Фрейду не удалось, и только в этом смысле его противники не до конца не правы, отобразить это противовлечение с такой убедительной и художественной силой, как влечение сексуальное. Царство так называемых инстинктов «я» осталось в его философии мира достаточно туманным и сумеречным. Там, где Фрейд видит не до конца ясно, а следовательно и в области чистого умозрения, ему изменяет дар великолепной выразительности, характеризующий его точное изложение. Возможно, поэтому, что в творчестве его и в его практике действительно имеет место некоторая переоценка сексуального, но это усиленное подчеркивание было исторически обусловлено предшествовавшей десятилетиями практиковавшейся системой замалчивания и недооценки полового чувства. Крайность была необходима, чтобы привлечь к идее внимания современности. И насильно прорвав преграду молчания, Фрейд тем самым положил только начало дискуссии. В действительности, это столь прошумевшее подчеркивание сексуальности никогда не означало реальной опасности, и те крайности, которые были налицо в первых попытках, давно уже преодолены при помощи вечного регулятора всех ценностей времени. В наши дни, спустя 25 лет после первых формулировок Фрейда, даже самые боязливые могут быть спокойны. Благодаря нашему новому, добросовестному, лучшему и более научному ознакомлению с проблемой сексуальности мир отнюдь не стал сексуальнее, неистовее в половом смысле, а моральнее. Наоборот, учение Фрейда отвоевало лишь обратно то душевное богатство, что расточили предшествующие поколения в силу ложной своей стыдливости, а именно трезвость духа перед лицом всего плотского. Целое новое поколение научилось, и теперь этому уже учат в школах, не уклоняться от решающих вопросов внутренней жизни, не утаивать важнейших, наиболее затрагивающих личность проблем, но с возможной ясностью осознавать именно то опасное и таинственное, что заключено во внутренних кризисах. А всякое сознание означает уже свободу по отношению к себе, и, несомненно, эта новая, более свободная мораль окажется более творческим, в нравственном смысле, фактором грядущего товарищеского общения полов, чем старая мораль умолчания. То, что окончательная гибель этой старой морали ускорена и облечена в более пристойные формы, составляет неоспоримую заслугу этого отважного и свободного человека. Всегда бывает так, что целое поколение обязано своей внешнюю свободою, внутренней свободе одного отдельного человека. Всякая новая наука неизменно начинается с одного, с первого, который ставит проблему перед сознанием прочих.